Глава 10. Николай сидел на диване. Тараборов, как всегда, расположился за его столом. Танеев же возвышался посреди ариновского кабинета, как баобаб на приусадебном участке. «Что же это такое?» Шеф СБ в упор посмотрел на Аринова. «Враг нанес удар, а мы оказались не готовы». «Владимир Петрович», — усталым голосом произнес Андрей, — «ничего экстраординарного не случилось. Наоборот, я считаю, что этот эпизод несет в себе больше положительного, чем отрицательного. Теперь я просто уверен, что мы кого-то зацепили. Кого-то из причастных к делу. А поскольку лично я контактировал...» Андрей поднял глаза к потолку и посчитал, загибая пальцы. «С шестью персонажами, включая Наталью Антоновну и жену господина Подлесных, и исключая вас с дядей Колей, круг подозреваемых не так уж и велик». «Круг подозреваемых — положительный момент. Вот снесли бы тебе башку в этом подъезде, был бы тогда положительный момент». «Владимир Петрович, если бы мне собирались снести, как вы изволили выразиться, башку, я бы сейчас сидел перед вами без зоны части тела. А поскольку моя голова все еще при мне, то значит, у нападавших были совсем другие намерения». «То есть ты считаешь, тебя решили просто попугать?» «Тоже мне пугальщики. У них же ни кастета, ни дубинки, ни даже ножичка самого завалящего с собой не было. Конечно, я удачно вывернулся, спасибо заботам дяди Коли, но, сдается мне, ничего серьезного против меня и не замышлялось. Я думаю...» Андрей сделал небольшую паузу, чтобы глотнуть кофе. «Это было что-то вроде запрещающего сигнала. Противник решил дать нам понять, что мы лезем на его территорию». «Какую еще его территорию?» Танеев сделал ударение на слове «его». «Мы служба безопасности корпорации, и мы проводим расследование. Здесь вся территория наша!» Андрей наморщил нос. «А если не только наша?» Тараборов пристально посмотрел сначала на Танеева, затем на Аринова, а потом кратко, в общих чертах, изложил им гипотезу господина Подлесных. В кабинете повисла мертвая тишина. По вытянувшемуся лицу Николая Андрей понял, что услышанное просто ошарашило его. Лицо же Танеева, наоборот, округлилось и окаменело, словно Владимир Петрович приготовился идти в лобовую атаку. «Да ну, нет! Хрень какая-то!» — Аринов мотнул головой. «Такого не может быть! Экстремисты в корпорации! Петрович, ты же босс! Скажи, что это бред!» Танеев молчал. «Петрович, ты чего?» – удивленно проговорил Аринов. «Чего молчишь? Это что, может быть правдой? И ты знал? Так какого хера молчал? Я парня привлек, он же головой рисковал!» «Успокойся, Коля!» «Ни хрена себе, успокойся! Я что, шавка какая? Ты сам меня в начоперрот рекомендовал! А теперь за болвана держать собираешься?» «Приказ Радова», — тихо сказал Танеев. «Он лично мне его отдал. СБ запрещено встревать. Я подписку давал. Занимаются этим Подлесных и Климов. Да все это вообще вилами по воде писано. Это же Подлесных теория. Он с ней уже полгода носится, видишь ли. Получил от кого-то какие-то сведения». «То есть, вполне возможно, это херня?» уже спокойнее спросил Аринов. «Может, и херня. Доказательств-то у Подлесных никаких на самом деле. Он ссылается на наши последние неудачи в биохимических исследованиях, космосе, медицине, а самое главное, в военной сфере. Хотя мое мнение, как посмотреть. Процент неудачи правда вырос, но не так, чтобы очень, не зашкаливает. Однако Подлесных гнет свою палку, а владелец почему-то во всем его поддерживает». «Но почему ты мне ничего не рассказал? По-тихому. Неужели не доверяешь? Ведь нельзя же действовать только по подпискам. Ты же сам армейский, должен понимать, что бывают особые обстоятельства». «Коля, ты получил указание разобраться с инцидентом в Екатеринбурге. У нас и так ресурсов не хватает. А я был уверен, что вся эта болтовня об экстремистах будет только мешать». «А вот тут вы не правы, Владимир Петрович». Андрей вмешался в перепалку Танеева с Ариновым. «В корне?» «Что ты хочешь этим сказать?» Танеев резко обернулся к Андрею. «Думаешь, подлесных прав и храмов связан со светочами?» «Думаю, связан», — кивнул Андрей. «Правда, не так, как считает господин подлесных. Я ему, кстати, прямо об этом заявил». «Поясни». «Я уже и сам пришел к выводу, что в деле замешана третья сила. Так почему бы светочам не быть этой силой? Вот только храмов не заодно с ней, а скорее против. Вернее, она против храмова. Если светочи действительно существуют, вполне возможно взрыв в лаборатории Алексея. Их рук дело. А храмов теперь просто ищет способ поквитаться». «Ну ты завернул!» Николай уже совсем успокоился и теперь с интересом слушал Андрея. «Ничего не завернул», — возразил Андрей. «Вполне жизнеспособная гипотеза. Есть еще вопросы ко мне?» «Ага», — Аринов кивнул. «Может, все-таки откроешь посылочку дружка своего? Страсть, как хочется узнать, чего же он прислал такого?» «Точно, завертелся, чуть не забыл». Андрей схватил лежащий на столе пакет и надорвал упаковку. Внутри оказалась старая книга «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла. Превосходное подарочное издание в твердом переплете, Москва, детская литература, 1979 год. «Хорошая книжечка. Помню, читал в детстве. Не такую красивую, правда?» Николай открыл обложку. Тараборов мельком заметил выцветший экслибрис. Аринов быстро перелистал томик. Между страниц ничего не нашлось. И никаких пометок. Видно было, что книгу берегли. «И что это значит?» Николай посмотрел на Тараборова. «Твой дружбан часом не олигофрен?» Тараборов обиженно прищурился и забрал Алису из рук Аринова. «Это значит...» И вдруг Андрей понял, что понятия не имеет, как трактовать Сашкино послание. «Не знаю я, что это значит». Телефон Аринова звякнул мелодичным сигналом. «Опа! Сообщение прилетело!» «Уж не от контрразведки ли?» «Точно! Дима приглашает на встречу!» «Отлично!» Сашкин подарок моментально отступил на второй план. «Когда пойдешь?» Аринов ответил не сразу. Он помолчал, посмотрел на Андрея, усмехнулся и сказал. «А он не меня приглашает. Он тебя зовет». «Как меня? Так и написал, пусть приходит Тараборов?» Удивленно спросил Андрей. «Нет, конечно. Но ждет он тебя. Возьми вот, почитай». Аринов сунул телефон под нос Андрею. «Присылай вашего главного по тарелочкам», — значилось в сообщении. «Но ведь понятно же, что это про тебя». «А зачем я ему?» «Ты об этом у меня спрашиваешь?» «Ладно, хватит в вопросики-ответики играть», — вмешался Танеев. «Где назначена встреча?» «Кафе «Прохлада» на Малой Купеческой. Я знаю, где это». «Вот и отвезешь парня. И глаз с него там не спускай. Не нравятся мне эти новые обстоятельства. Сначала Маклевич, затем Андрей». «Мы будем максимально осторожны, Петрович». «Вот это правильно. После встречи сразу ко мне. Оба!» Танеев взялся за ручку двери, но словно что-то вспомнив, замер. Развернувшись, он достал из внутреннего кармана небольшой пистолет и протянул его Андрею. 9 мм, 8 зарядов. Специально разработан для скрытого ношения под одеждой. Зарегистрирован на корпорацию. Твое имя я сейчас впишу в файерлист. Так что все будет законно. Стрелял когда-нибудь?» «По банкам лихо шмалял у меня на даче», — усмехнулся Аринов. «Зачем я только спрашивал?» Танеев мотнул головой и распахнул дверь.